Привет, друг. Подпишись на канал создателя кошмаров. Парень рассказывает страшные истории, в принципе, как и я. И что могу сказать, у него очень даже неплохо получается. Поэтому поддержи его подписочкой на канал, просмотрами, лойсами, ну и так далее. Парень правда старается. Ссылочка в описании. Твои видосы только в толчке смотреть, чтобы сразу обосраться от страха. Что, страшно? Я же говорил. Надеюсь, что не попаду в видос. Ничего себе. Я человек? Офигеть. Если я не попаду в видео, то умру. Не, братишка, не умирай. Рассказывала мне мама про мою бабушку, Великую Отечественную войну, ужасный голод. У прабабушки была дочь замужем, и как-то раз прабабушка решила к ней в гости сходить, какой-нибудь еды принести. Приходит, а вышел только муж дочери. На вопрос, где дочь, ответил, что она на улице и сейчас позовет, и ушел на улицу. У них в доме была печь, закрытая шторкой. Прабабушка захотела посмотреть на печь, открывает и видит свою дочь, порубленную на куски, и свежий сваренный суп. Видимо, зять за топором ушел. Бежала из дома, куда глаза глядели. Снимал комнату у одной старушки. Одно время ее стало клинить, она стала громко и оживленно вести беседы сама с собой. Меня это пугало, она даже ночью что-то болтала и хихикала. Ну, понятно, старая сошла с ума. Вечером после работы собрал вещи, чтоб съехать от нее. Пошел забрать предоплату. Из комнаты вышел, а она вот голая стоит, улыбается. Я от неожиданности в комнату заскочил и закрылся. Она стала дверь царапать, стучала. Но когда она стала рубить дверь топором, мне ничего не оставалось, как лезть с балкона вниз. Второй этаж. Слез, прыгнул неудачно. Сломал ногу и руку. Начал отползать. А эта ведьма уже из подъезда выходит. Я орать. Слава богу, люди подоспели. Был у меня дед, здоровый, всю войну прошел. Никогда не болел, огромную кучу орденов получил. Когда-то пошел получать пенсию. Малолетки возраста 14-15 лет уже поджидали его. Убили, как звери, 17 ножевых ранений. Двух посадили, родители еще троих откупились. Видно, им очень хотелось бухнуть. Деда жаль, 2 недели до 100 лет не дожил. Историю рассказала бабушка. Когда-то давно она жила в небольшом городе, и в соседнем доме жила семья. Муж, жена и 2 мальчика, 2 и 5 лет. Про мужа поговаривали, что он психически нездоров и временами видит галлюцинации. Но поскольку вел себя на улице тихо, на это как-то не обращали внимания. И в один день жена возвращалась с работы, подошла к дому, а на пороге ее встретил муж, вытирающий от тряпку нож. Он сказал: «О, а вот и ты. Иди в дом скорее. Я как раз только что козлят зарезал». Козлят у них не было. И жена с мыслью «купил, наверное», вошла в дом. А там привязанные за ноги висят их дети с распоротыми животами. У меня дядя в МЧС работает. Часто забавные случаи рассказывает, но бывает и так, что случаются поистине ужасные вещи. Мне было лет 9, когда он по пьяни рассказал, что однажды он приехал на вызов, и ему сказали, что там старушка живет 90 лет. Затопила она соседей снизу. Вот только на них лился кипяток. Когда спасатели вскрыли дверь, все было как в бане. Очень сильной бане. Было так жарко, что обои отслаивались. Когда они нашли ту старушку, это повергло их в ужас. Она лежала в ванной, сваренная. Видимо, принимала ванну, да и решила подбавить кипяточку. Так инсульт ее и настиг. А когда они пытались вытащить ее, она открыла глаза. 3 дня она варилась заживо, не в состоянии что-либо сделать. Тогда она была еще жива. Тот случай яро пошатнул мою детскую психику. Моя мама работает в небольшой поликлинике. И есть у них там бывалая хирург. Недавно она рассказывала маме истории своей практики. Один лесник нашел в лесу около болота 2 трупа, женщину и мужчину. У женщины 30 ножевых, у мужчины голова пробита топором и около 10 ножевых. Вызвал МЧС. Те приехали на машине, но трупы не нашли. Примерно через 4 недели тот же лесник снова их нашел и наконец их забрали. Заняло это в общем около 8 недель. Стоят в морге, скоро их хоронят. Дежурит там охранник и вдруг заметил, что у мужчины палец шевельнулся. Позвонил в больницу, где и работала та же хирург. Поставили мужику капельницу. Несмотря на то, что труп уже цвет поменял и почти окоченел. Сначала покраснел, а через несколько часов снова пальцем шевельнул. Но его на операционный стол. Прооперировали, кожу на голове нарастили. Пожил еще 2 месяца, помнил только «дайте есть» и маты. Потом его в интернат перевели, но там его убили в первый же день. Самое интересное – это то, что он живой продержался в лесу около 2 месяцев. Он ел, судя по всему, землю, а пролежал и не сгнил из-за болота рядом. Недавно на переходе недалеко от моего дома сбили автобусом глубоко беременную женщину. Муж шел рядом и попросил ее остановиться перед дорогой. Сбили ее со словами: «Он обязан меня пропустить насмерть».